Часть пятая. Глава первая. Она открыла глаза, но пелена на них мешала четко видеть. Все было размыто и серо. Моргнув несколько раз, Тамара обрадовалась тому, что предметы начали вырисовываться. Вот спинка кровати, вот тумба с цветами, живыми и искусственными, вот окно, на нем жалюзи, их не мешало бы поменять. Через одну потрескались. «Тамара Зурабовна, вы меня слышите?» — донесся до нее мужской голос. Звучал он глухо, но только поначалу. «Как себя чувствуете?» Она повернула голову, чтобы увидеть рядом с кроватью бородатого мужика с кустистыми бровями. Черно-седая растительность покрывала чуть ли не все его лицо, если бы не очки. Тома не сразу бы поняла, куда ей смотреть, а хотелось в глаза. «Вы доктор?» — спросила она. «Фархат Алиевич, к вашим услугам». Тома уже и сама разглядела и халат на бородаче, и стетоскоп на его шее. «Так как вы?» «Нормально. Только пить хочется». Врач дал знак медсестре, стоящей по другую сторону от кровати, и та поднесла к ее рту стаканчик с трубочкой. «Что со мной стряслось?» Утолив жажду, поинтересовалась Тома. «А вы не помните?» «Смутно». «Ничего, это пройдет. Вас только из комы вывели, и память должна восстановиться». «Она меня и до этого подводила». Почему-то слово «кома» Тамару не испугало. «Мой сын здесь?» «Мы отправили его домой отдохнуть, но сейчас же позвоним». «Хорошо. Но сначала нужно вас обследовать». «Это потом. Я хочу видеть Жору. А еще Фатиму. Это моя заклятая подруга. У меня к ней серьезный разговор». «Хочу напомнить, что главный здесь я», — прервал ее Фархат Алиевич. Он был не груб, но строг. «И не я вас буду слушать, а вы меня. Договорились?» Тома кротко кивнула. Ей уже нравился этот похожий на неандертальца мужик. На вид чудище, а глаза умнющие, голос спокойный, руки нежные. Когда он осматривал Тому, ее не воротило от его прикосновений. «Вы удивительно бодро выглядите», — заметил Фархат Алиевич, передавая пациентку в руки медсестры. Та должна была взять кровь. «Не скажешь, что еще 2 дня назад смерти в лицо заглядывали. Голова не болит?» «Только кружится немного». «Вы поспите». «Нет, я должна сына дождаться, обнять, успокоить. Он извелся весь, я знаю». «Тогда просто закрытыми глазками полежите». Тамара смежила веки и мгновенно уснула. «Капитану Рахимову позвонили?» — спросил у дежурной медсестры доктор. «Ждали ваших распоряжений». «Скажите, можно к пострадавшей приехать. Она вполне готова для дачи показаний». Через полчаса в больницу приехал отпрыск Тамары Зурабовны, Георгий. До нельзя взволнованный, взмокший, чуть помятый и небритый. Было похоже, что всю ночь он пил, а встал только по звонку. «Разве вы не в 10 утра собирались маму из комы выводить?» — спросил он, подбежав к Фархату. «А сейчас 12-й час». «Разве?» — он вскинул руку, но на ней не оказалось часов. «Я телефон уронил вчера. На экране ничего не видно, но он, слава богу, работает. Вы отдышитесь, потом причешитесь, пот с лица вытрите, и только после этого заходите в палату». «Да-да, я просто так торопился, бегом бежал». Доктор протянул ему мятную жвачку и ушел по своим делам. А Тома тем временем открыла глаза. «Жора!» — позвала она. «Сынок, ты тут?» «Он с Фархатом Алиевичем в коридоре разговаривает, сейчас придет», — ответила ей медсестра, вкатившая капельницу, чтобы поставить ее пациентке. «И полиция следом. Доктор сказал, можно пускать». «Полиция?» — недоуменно переспросила Тома. Но ответа не услышала, потому что в палату ворвался Жора. «Мама, как ты меня напугала!» — выдохнул он и заплакал. Не по-мужски скупо, а по-детски. Георгий не ревел так со школьных времен. В классе в 5-м последний раз, когда врезался в стену на новеньком велосипеде. Ему было и обидно, и страшно, и больно. Сам расшибся и коня потерял. Тома продала его на запчасти, а другой сыну не купила, сказав: «Целее будешь». Жора кинулся в объятия матери, которая отмахнулась от медсестры. «Не до капельниц сейчас, сына обнять нужно». «Тамара Зурабовна, здравствуйте!» Эти слова произнес заглянувший в палату молодой человек спортивного вида. «А вы здравствуйте, и это прекрасно». «Вы еще кто такой?» «Мама, это капитан Рахимов из органов внутренних дел», ответил ей сын, поспешно утерев слезы о мамино плечо. «Из полиции, то есть?» «Можно и так сказать», проговорил Рахимов, пройдя в палату и взяв стул, стоящий у стены. «Хотелось бы поговорить с вами о происшествии». «Каком?» — нахмурилась Тома. «На вас напали, не так ли?» «С чего вы взяли?» «Ваш сын сделал такое заявление». «На основании чего?» И посмотрела на Жору. «Когда я вошел, ты лежала вся окровавленная на полу, а поодаль валялась твоя пишущая машинка». «Да, я собиралась кое-что написать», — припомнила Тома. «Расчехлила ее. Но когда стала садиться за стол, у меня закружилась голова, я начала оседать и потянула машинку за собой. Она упала, я на нее...» «То есть вы утверждаете, что нападения не было?» — переспросил капитан. «Говорю же вам, сама упала. С таблетками переборщила. Выпила не одну поутру, а две. Желтую и полосатую. А потом еще успокоительную. Вот и грохнулась». «Вы в этот момент находились в квартире с кем-то?» «Всех гостей я проводила к тому моменту». «Уверены?» «Да что вы ко мне привязались?» — рассердилась Тамара. «Преступления не было, говорю же. А остальное вас не должно волновать. Мы вообще-то дело завели по заявлению вашего сына». «Жора, ты зачем переполох поднял?» — воззрилась на сына женщина. «Еще и какой изощренный способ для моего убийства выбрал. Машинкой по башке. Ее еще, тяжеленную, поди подними. А на меня дунуть можно, упаду». Жора спрятал глаза, но капитан Рахимов успел уловить в них страх и стыд. «Неужели маменькин сынок именно так в своих фантазиях убивал родительницу?» — пронеслось у него в голове. «Любя ее безмерно, он мог так же сильно ненавидеть. Тамара, если можно так сказать, дав сыну жизнь, не давала ему жизни». «Я так за тебя испугался, что перестал здраво рассуждать», — выдавил из себя Георгий. «Прости меня, мамочка, я такие картины воображения рисовал». «И думал, что они материализовались?» — мысленно обратился к нему Рахимов. «Поэтому ты так мучился угрызениями совести. Но и сейчас, когда мать все же пришла в сознание, ты себя не прощаешь за те греховные мысли». «Поедемте, господин Кикнадзе, в отделение», — вслух сказал ему Магомед. «Будем новое заявление писать об аннуляции старого». Жора кивнул головой и, поцеловав мать в лоб, последовал за капитаном. «Сынок, позвони Фатиме», — крикнула ему вслед Тома. «Скажи, что я жду ее, очень жду. Пусть приедет, как только сможет». И только после этого позволила поставить себе капельницу.